Убегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении. Не туда, куда ему бы хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение. Все дальше и дальше и дальше. Но вот он, неизвестно каким образом, оказывается на вполне благополучном дачном полустанке, на полузнакомой дощатой платформе. Кто он, не представляю. Знаю только, что он живет и действует во сне. Он спит. Он спящий. Ему радостно, что его уже больше не уносит в неизвестность и что он твердо стоит на дачной платформе. Теперь все в порядке. Но есть одна небольшая сложность. Дело в том, что ему надо перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону. Это было бы сделать совсем нетрудно, если бы противоположную сторону не загораживал только что прибывший поезд, который должен простоять здесь всего 2 минуты. Так что благоразумнее было бы подождать, пока поезд не уйдет, и уже спокойно, без помех, перейти через рельсы на другую сторону. Но неизвестный спутник, хотя и мягко, но настойчиво, советует перейти на другую сторону через загораживающий состав. Тем более, что такого рода переходы делались много раз, особенно во время гражданской войны, когда станции были забиты эшелонами. И постоянно приходилось пробираться на другую сторону за кипяточком, под вагонами, под бандажами, опасаясь, что каждую минуту состав тронется, и он попадет под колеса. Теперь же это было гораздо безопаснее. Подняться по ступеням вагона, открыть дверь, пройти через тамбур, открыть противоположную дверь, спуститься по ступеням и оказаться на другой стороне. Все было просто, но почему-то не хотелось поступать именно таким образом. Лучше подождать, когда очистится путь, а потом уже спокойно, не торопясь, перейти через гудящие рельсы. Однако спутник продолжал соблазнять легкостью и простотой перехода через тамбур. Он не знал, кто его спутник, даже не видел его лица. Он только чувствовал, что тот ему кровно близок. Может быть, покойный отец, а может быть, собственный сын, а может быть, это он сам, только в каком-то ином воплощении. Он сошел с платформы на железнодорожное полотно, поднялся по неудобным, слишком высоким ступеням вагона, легко открыл тяжелую дверь и очутился в тамбуре с красным тормозным колесом. В это время поезд очень легко, почти незаметно, медленно тронулся. Но это не беда. Сейчас он откроет другую дверь и на ходу сойдет на противоположную платформу. Но вдруг оказалось, что другой двери вообще нет. Она не существует. Тамбур без другой двери. Это странно, но это так. Объяснений нет. Двери просто не существует. А поезд оказывается курьерским, и он все убыстряет ход. Стремительно несутся рельсы. Прыгнуть на ходу обратно? Опасно, время потеряно. Ничего другого не остается, как ехать в тамбуре курьерского поезда, уносящегося опять куда-то в обратную сторону, еще дальше от дома. Досадно. Но ничего. Просто небольшая потеря времени. На ближайшие станции можно сойти и пересесть во встречный поезд, который вернет его обратно. Предполагается, что поезда ходят по летнему расписанию, очень часто. Однако до ближайшей станции оказывается неизмеримо далеко. Целая вечность, и неизвестно, будет ли вообще встречный поезд. Неизвестно, что делать, он совершенно один. Спутник исчез и быстро темнеет. И курьерский поезд превращается в товарный и с прежней скоростью несет его на открытой площадке каменноугольную тьму осенней железнодорожной ночи с холодным пыльным ветром, продувающим тело насквозь. Невозможно понять, куда его несет и что вокруг. Какая местность? Донбасс, что ли? Но теперь он уже идет пешком, окончательно потеряв всякое представление о времени и месте. Пространство сновидения, в котором он находится, имело структуру спирали, так что, отдаляясь, он приближался, а приближаясь, отдалялся от цели. Улитка пространства. По спирали он проходил мимо как будто знакомого недостроенного православного собора, заброшенного и забытого среди пустыря, поросшего бурьяном. Кирпичи почернели, стены несколько расселись, из трещин торчали сухие злаки. Из основания неосуществленного купола византийского стиля росло деревце дикой вишни. Тягостное впечатление от незавершенности строения усиливалось тем, что почти черные кирпичи казались мучительно знакомыми. Кажется, из них было сложено когда-то другое строение. Не такое громадное, а гораздо меньше, возможно, тот самый гараж у полуоткрытых ворот, которого стоял человек, убивший императорского посла для того, чтобы сорвать Брестский мир и разжечь пожар новой войны и мировой революции. Его кличка была Наум Бесстрашный. Лампочка слабого накала, повешенная на столбе с перекладиной возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденовский шлем с суконной звездой. Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженных цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входившим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма. Довольно высокий сток этих черных, змеино-блестящих, туго заплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним Наум Бесстрашный казался в облаках пыли призраком. Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием: «Отрезанные косы от уважаемой формы!» Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа». Время от времени он повторял его вслух, каждый раз менял интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые слюнявые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость. «Полон рот каши!» Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в стойле Пегаса перед испуганными имаженистами. А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так вполне были в его духе. Теперь он, нетерпеливо помахивая маузером, ожидал, когда все четверо, бывший предгубчика Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина 600 Инга, скрывшая, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсер Савенковец, бывший комиссар Временного правительства, некий Серафим Лось, наконец разденутся и сбросят свои одежды на цветник сизых петуней и ночной красавицы. Среди черноты ночи лампочка так немощно светилась, что фосфорически белели одни лишь голые тела раздевшихся. Все же остальные, не раздевшиеся, почти не виделись. Четверо голых один с другим входили в гараж, и когда входила женщина, можно было заметить, что у нее широкий таз и коротковатые ноги. а в облике четвертого, в его силуэте, было действительно что-то сахатое. Они были необъяснимо покорны, как все, входившие в гараж. Но эта картина внезапно исчезла в непроглядном пространстве сновидения, а спящий уж находился среди недостроенных зданий мертвого города, где, однако же, как ни в чем не бывало, проехал хорошо освещенный внутри электрический трамвай с вполне благополучно несколько старомодными дореволюционными пассажирами, выходцами из другого мира. Некоторые из них читали газеты и были в панамках и пенсне. К несчастью, маршрут трамвая не годился, так как вел в обратную сторону, в сторону желтых маков, на хилых декадентских ножках, туда, где в тучах пыли угадывались многоярусные черепичные крыши с приподнятыми углами буддийских храмов, угнетающие пустынные, непомерно обширные, раскаленные солнцем монастырские дворы и крытые черепицей ворота, охраняемые четырьмя идолами, по два с каждой стороны их ужасные, раскосы, размалеванные лица, известково-белые, желтые, красные и черные, отпугивающие злых духов, хотя сами тоже были злыми духами. Злые духи рая отпугивали злых духов ада. Однако, если бы трамвай, значит, где-то имелась стоянка такси, действительно виднелась длинная вереница свободных такси со светляками, подававших надежду выпутаться из безвыходного положения. Он приблизился к стоянке и вдруг обнаружил, что забыл, куда надо ехать. Адрес исчез из памяти, так же, как исчезла вторая дверь в тамбуре, благодаря чему его унесло неведомо куда. «Ах, как было бы хорошо!» Сесть в свободное такси, произнести магические слова адреса и погрузиться в сладостное ожидание. Пришлось опять одиноко передвигаться во враждебном пространстве сновидения, уносившем все дальше и дальше от цели. Удаление в то же время являлось и приближением, как бы моделируя перпетуум мобили кровообращения. Вероятно, в это время сердечный мускул сокращался с перебоями, даже на миг останавливался, и тогда внезапно кабина испорченного лифта падала в шахту, сложенную все из того же кирпича. Он находился в лифте, и вместе с ним падал в пропасть, хотя в то же время как бы со стороны видел падающий ящик испорченного лифта в пропасти лестничной клетки между третьим и четвертым этажами этого ужасного здания. Все вокруг было испорчено. Еле держалось. Каждый миг грозило обрушиться. Падение с обморочной высоты погашенного маяка, некогда нового, прекрасного на фоне летнего моря с итальянскими облаками над горизонтом, а теперь отряхлевшего, с облупившейся штукатуркой и обнаженными кирпичами, все того же венозного цвета. Разрушающуюся дачу тянул вниз оползень. Половина ее уже съезжала на берег вместе с частью обрыва. Спящий хватался за корни бурьяна и повисал на их хрупких нитях, рискуя каждый миг сорваться и полететь в прекрасную пропасть. Обнаженная роща нервной системы. Двухцветный вензель кровообращения, перепады кровяного давления. Из глубины памяти непроизвольно извлекались давно уже умершие люди. Они действовали как живые, что придавало сновидению недостоверность. Иные из этих ненадолго оживших казались совсем не теми, за кого их можно было принять, а были оборотнями. Например, Лариса Германовна. Оставаясь матерью Димы, она одновременно оказывалась и другой женщиной, тоже уже покойной, гораздо более молодой, порочно привлекательной, коварной, от которой произошли все несчастья. Впрочем, она не ушла от возмездия. Покойная Лариса Германовна бежала, как живая, мимо водопроводной станции, сложенной все из тех же проклятых кирпичей. Она была в старом летнем костюме, пропотевшем под мышками и в высоких ботинках из потертой замши на пуговицах. Она оказалась излишне торопливой, что не соответствовало ее обычной дамской походке, полной собственного достоинства. Когда-то он видел ее за праздничным столом, накрытым крахмальной скатертью, как бы отлитой из гипса. Лариса Германовна сидела на хозяйском месте и черпала из прямоугольной фарфоровой супницы с серебряной разливательной ложкой суп крем д'асперж, который распределяла по кузнецовским тарелкам, а горничная разносила их по гостям. К супу крему д'асперж подавались крошечные слоеные пирожки с мясом, такие вкусные, что невозможно было удержаться, чтобы не взять еще один или даже два, а потом украдкой вытереть промаслившиеся пальцы о гимназические брюки, что никогда не укрывалось от ее якобы рассеянного взгляда сквозь стекла золотого пенсне. Причем породистый нос ее слегка морщился, хотя она и делала вид, что ничего не заметила. Весной и в начале лета она страдала от сенной лихорадки. Воскресный обед на открытой террасе в виду моря, отражавшего колонну маяка и расчленявшего его на горизонтальные полоски. Общество приятелей ее мужа, известного адвоката, архитекторы, писатели, депутаты Государственной Думы, яхтсмены, музыканты. Длинные винные пробки с выжженными французскими надписями, запах гаванских сигар, теснота. Место за столом как раз против ножки стола, о которую стукались колени. Конечно, Дима был центром внимания. «Мой мальчик, прирожденный живописец!» — восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом, сладким и убедительным. «Не правда ли у него что-то от врубеля, от его сирени?» Белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки. Сновидение несло вместе со всеми гостями вверх по лестнице, в ту заветную комнату, пронизанную после обеденным солнцем, которое называлось ее студией. Большой мольберт с трехоршинным картоном, пир в садах Гамилькара. На стуле большой плоский ящик с пастельными карандашами, уложенными в шелковистую вату, как недоношенные младенцы. Гости смотрели на картину в кулак. Лариса Германовна тоже смотрела на картину в кулак. Все восхищались Димой, но, кажется, Лариса Германовна чувствовала неловкость. Все-таки это была детская работа мальчика-реалистика, прочитавшего Саламбо. Она представлялась императрицей Екатериной II. Даже в ее сенной лихорадке, заставлявшей пухнуть и розоветь нос и слезиться глаза, было нечто августейшее. Но с какой скоротечностью все это разрушилось. Теперь ее движения на фоне кирпичной стены водопроводной станции были беспомощно порывисты. Кошелка с тускло блестевшими помидорами нищенски болталась в руке. Она смотрела, не узнавая, а потом вдруг узнала. Ее лицо исказилось. «Вообрази», — сказала она, рыдая. И трудно было вообразить, как она сначала побежала в тюрьму, где у нее не приняли передачу, сказав «не числится», значит, он еще там. Она хрустнула пальцами без колец и побежала прочь, торопясь предпринять неизвестно что для спасения сына. Нас несло по раскаленным улицам, но ее невозможно было догнать. Она все время уменьшалась в перспективах неузнаваемо переменившегося города, как бы составленного из домов, еще не разрушенных землетрясением и уже лишенных привычных вывесок. Она превратилась в пятнышко, еле различимое в безвоздушном пространстве, а кровообращение сна уносило спящего в обратную сторону, неумолимо удаляя от неясной цели. И в то же время, чем дальше, тем ближе к полуциркульному залу бывшего иллюзиона Островского, а ныне общественной столовой, где за квадратными столиками, покрытыми вместо скатертей газетным срывом, обедали по карточкам так называемые совслужащие и работники изогита, среди которых можно было узнать, хоть и не без труда, Диму, не похожего на себя, так как он был коротко острижен под машинку, и вместо гимнастерки на нем была надета сшитая из палатки толстовка, универсальная одежда того времени. Или, если хотите, той легендарной эпохи, даже эры. Нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста. Когда они, Дима и его сотрапезница, заканчивали обед, состоящий из плитки спрессованной ячной каши с каплей зеленого машинного масла, к ним сзади подошли двое. Один в сатиновой рубахе с расстегнутым воротником в круглой кубанке, другой в галифе кожаной куртки, чернокурчавый, как овца. У одного наган, у другого маузер. Они даже не спросили его имени, а только с неистребимым ростовским акцентом велели не оборачиваться, выйти без шума на улицу и идти вниз по греческой, но не по тротуару, а посредине мостовой. Его деревянные сандалии щелкали по гранитной брусчатке. Редкие прохожие испытывали, глядя на него, не сочувствие, а скорее ужас. Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась. «Ах, да! Это была Димина нянька, умершая еще до революции. Она провожала его печальным взглядом». «Но почему же взяли его, а не взяли ту, с которой он обедал?» Она бросала в рот последние крошки пайкового хлеба, собранные со стола в горсть. На ее верхней губе виднелся небольшой белый шрам, который не портил ее грубоватого, но красивого лица. В столовой было полно обедающих, художников и поэтов из Огита, товарищей Димы по работе, однако ни один из них как бы ничего не заметил. Дима просто исчез. Теперь сновидение несло его вниз по греческой вслед за Димой по заржавленным рельсам давно уже бездействующего электрического трамвая. Рельсы, вделанные в брусчатку и засыпанные сухими опавшими цветами белой акации, как бы уводили его вниз, в тот невообразимый мир, который прятался где-то по правую руку от массивных сабанских казарм. Там, возле проходной будки, стоял часовой китаец в черных обмотках на худых ногах. Чем быстрее спускались вниз по улице, тем быстрее деформировалось сознание Димы. Еще совсем недавно это было сознание свободного и свободномыслящего человека, сына, возлюбленного, гражданина, художника, даже мужа. Ну да, он был уже мужем, потому что накануне женился на этой женщине, что казалось до странности несложно. Они зашли в бывший табачный магазин Асвадурова, где еще не выветрился запах турецких и сухумских табаков, и вышли оттуда мужем и женой. Районное отделение записи актов гражданского состояния. Документов не требовалось, да их и не было, кроме служебных мандатов. Они только поставили свои подписи, она несколько замялась и, прикусив губу аккуратным византийским почерком, вывела свое имя и новую фамилию. Имя ее оказалось Надежда. Надя, но она тут же пожелала воспользоваться случаем и переменила его сначала на Гильотину, но раздумала и остановилась на имени Инга. Теперь она была Инга, что оказалось романтичным и в духе времени. Для него все это было так ново и так прекрасно, и так пугающе рискованно, ведь он толком не знал, откуда она взялась и кто она такая. Ставши мужем и женой, они даже не поцеловались. Это было не в духе эпохи. Они вышли на пламенную Дерибасовскую, где в те ушедшие навсегда года стоял единственный громадный пирамидальный тополь, может быть, еще времен Пушкина, сверху донизу облитый тугоплавким стеклом полудня. Столетний тополь как бы возглавил улицу. Дима шел вниз по греческой, запинающейся походкой, как бы торопясь к своему концу. Те двое шли сзади. Он обонял их запах жарких немытых тел, запах наплечных ремней, оружейного масла, которым был смазан маузер. Запах швейной машинки.